лейтенант Несиновский, лейтенант Денисенко, товарищ старший лейтенант говорит, вам нужна наша помощь», усмехнувшись, ответил, «скорее ему, чем мне, давайте не будем выяснять, кто на ком стоит, товарищ лейтенант, мне необходимо, чтобы вы выделили частоту в диапазоне КВ и позывной для связи. Зачем вам это нужно? Мы будем оповещать о воздушной обстановке в районе моста, а вы передавать эти сведения на аэродром. Таким образом летчики будут более эффективно вести борьбу с немецкой авиацией. Так на мониторе есть своя рация и свои радисты». Тут в наш разговор вступил Пицух, он очень эмоционально заявил: «А если мой монитор срочно выйдет на реку, что делать? Будет прохождение радиоволн? Не будет, а вдруг немцы как раз налет будут делать, что тогда? Вы же все равно далеко не уйдете, лето жаркое, река обмелела, дальше 20 километров все равно не сможете отойти, на перекатах воды по колено. А если у меня бой с диверсантами или просто с немцами, тогда как?» Убедили, товарищ старший лейтенант, заглянув в кузов полуторки, позвал: «Старшина Земцов». Из будки выпрыгнул матрос: «Я, товарищ лейтенант, будете на частоте. Товарищ лейтенант, желательно от 3 МГц и выше, у нас на этих диапазонах передатчик мощнее». «Понятно, тогда 3,4 МГц, наш позывной штык, какой у вас позывной?» «О, вот, сейчас передам и можно устанавливать связь». Нырнув в брюхо ПТРА, я передал данные радисту, а сам хотел вылезти наружу, но в десантный люк по пояс влез Несиновский, его загоревшиеся глаза выдали страстного радиолюбителя. Я не успел ничего сказать, как он начал задавать вопросы: «Какая у вас интересная аппаратура, что-то новое, можно полюбопытствовать?» «Извини, лейтенант, у нас много чего интересного, не имею права без допуска к сведениям», и потихоньку выпихнул его из проема люка. «Чтобы отвлечь моряков от наших раций в ПТРе», крикнул радисту: «Боец, ну что там, все давно передал, сейчас выйдут на связь». И действительно, спустя буквально минуту радист моряков, высунувшись из кузова полуторки, доложил: «Товарищ старший лейтенант, связь с оводом установлена, все нормально, овод слышит нас на отлично, пришлось даже мощность в антенне уменьшить. А вы?» «Мы тоже, немного антенну подсогласовал, прием отчетливый, частота у овода стоит как вкопанная, свободен». Повернувшись ко мне, лейтенант опять взялся за старое: «У овода тоже техника новая?» «Да нет, спец у нас классный, в технике разбирается как бог, Мишкой зовут, он там что-то переделывает по-своему, так у нас в дивизионе связь как швейцарские часы работает, может к нам сможет заехать, у меня весь личный состав со средним образованием, но все равно опытных специалистов не хватает, конечно выкручиваемся, но сидим как на пороховой бочке, передам твою просьбу ему, ну и командиру однозначно, даст добро, поможем, а я сейчас лично проконтролирую, чтобы полевой кабель к летунам проложили. У них в БАА связисты вообще никакие, за радистов даже говорить не буду, азбуку по слогам читают, даже 20 знаков в минуту не осиливают». С умным видом поддакивал лейтенанту, хотя для себя я отметил, что с образованием против нашего времени тут просто швах. Военнослужащий с десятилеткой вполне может претендовать на лейтенантское звание, а окончивший институт по техническому профилю на кое-что повыше. И не сильно удивлюсь, что наш Шполянский тут будет на уровне профессора радиосвязи. Меня как инженера-машиностроителя удивляла простота многих инженерных решений этого времени. Вот, например, здешняя полуторка и наш Урал или 131-й, как небо и земля. От размышлений меня отвлек двое краснофлотцев с катушками кабеля и автоматическими винтовками. Они ловко прокладывали толстый двухпроводный кабель в нитяной изоляции, умело маскируя его на местности, и только перед самой полуторкой открыто укладывали его на кусты. Заинтересовавшись этим процессом, я переместился так, чтобы была видна внутренность фургона. Один из телефонистов установил рядом с матросом-радистом раритетного вида телефон с откидывающимся клапаном микрофона. Такой я видел только в фильмах про революцию. Тем временем телефонист ловко подключил кабель к аппарату, крутанул индуктор и, откинув клапан, начал вызывать. «Сосна, сосна, я штык, как слышите меня? Прием, сосна, понял вас, конец связи». И, повернувшись к радисту, добавил: «Коля, связь с летчиками установлена, позывной ты слышал, кируй». И уже выходя из фургона спросил: «Правда, что теперь летуны будут знать, сколько и куда немцы будут летать?» «Ты, Петр, соображаешь, что говоришь», ответил радист, многозначительно кивая в мою сторону. «Ладно, приказ выполнен, на камбузе уже ухо готово, пошел я, Коль. Телефонист ловко спрыгнул на землю и скрылся за кустами. От последних слов матроса у меня снова заурчало в животе, тем более ко мне торопился один из солдат, звать кушать. Проголодавшиеся солдаты ели с аппетитом, нахваливали и удивлялись, да чего же ухо наваристо да жирна. Несколько рыбок, а на юшке слой жира в палец толщиной плавает. Полведра ухи доели начисто, пока ели, опять на нас стали коситься моряки. Бытие, в чем дело? Что опять не так? Загадка такого поведения открылась просто. К нам подошел молоденький матросик, видно из последнего призыва, и спросил: «Товарищи бойцы, хлеб нужен?» Пока мои хлопцы вытаскивали из чистого сидра пару свежеиспеченных кирпичей, он так незатейливо поинтересовался: «А что теперь всем будут новые котелки выдавать?» У меня внутри головы как отрикошетило. Черт, точно у моряков котелки-то круглые. И меня отпустило. Не успел я успокоиться, как очередной вопрос матроса меня напряг. «А такие ножи тоже всем будут давать?» – спросил настырный паренек, указывая на стандартный штык-нож, которым один из моих солдат начал резать буханку хлеба. Поев и отдав свой котелок и ложку солдату, хотел пройтись к командиру монитора, но из ПТРа высунулся дежуривший у радиостанции солдат и позвал меня: «Товарищ лейтенант, Гвоздика вызывает». Взяв протянутый мне шлемофон, ответил: «Гвоздика, Гвоздика, я Стержень, слушаю вас». «Стержень, я Гвоздика, как слышишь меня?» «На троечку, Гвоздика». «Стержень, слушай внимательно. Овод установил связь с Сосной и Боровиком, тебе там делать больше нечего, возвращайся назад в расположение, как понял». «Гвоздика, понял, назад в расположение». «Стержень, правильно, выполняй». «Гвоздика, выполняю». «Стержень, вот еще что, посоветуй Сосне проложить пару резервных линий к Боровику, чтобы в самый ответственный момент не остаться без связи, как понял». «Гвоздика, понял вас, выполняю». «Конец связи, конец связи». Отдав солдату шлемофон и приказав сержанту готовиться к маршу, пошел прощаться с лейтенантом Несиновским и Старлеем Пицухом. Нашел обоих у палатки, в расположении связистов. Без посторонних, они обращались друг к другу по именам. Слышал я о такой флотской традиции. «Спасибо, что не дали умереть с голоду». «Пожалуйста», — ответил Пицух. «Вот, получил приказ вернуться в расположение. Мой командир приказал вам передать просьбу, проложить, если есть возможность, еще хотя бы пару линий». «Спасибо за совет, обязательно проложим», — ответил Несиновский. «Не забудь профессору вашему о нас рассказать», — обещал. «Так не отказываюсь, как прибуду в расположение, сразу и передам. Позывной ваш есть, частота тоже известна, так что все будет хорошо. Тогда счастливого пути, и вам 7 футов под килем. Встретимся в Берлине». Повернувшись, я двинулся к ПТРу, который уже ворчал двигателями, прогревая их перед неблизкой дорогой. Забравшись на броню, наклонился к люку. «Ничего не забыли? Все нормально, командир, даже оправиться успели, чтобы ночью по кустам не шарахаться». «Тогда вперед». Вечерело, солнце опускалось все ниже и в лесу становилось сумрачно. Все внимательно вглядывались в мелькающие по сторонам деревья и кусты. Мы хотели до темноты добраться до дивизиона. Через полчаса впереди показался ручеек, который, извиваясь по дну широкой лощины, неспешно тек куда-то на юг. Склоны лощины все были в зарослях осоки. Дальше у изгиба ручья находилось болотце, еще дальше поляна, правда, мокрая, на ней десяток копен сена, повозки. 5-6 крестьян, оставив грабли, степенно кланялись, приветствуя нас. Кустарник произрастал на правом берегу по всему склону, на левом, жидкой грядой вдоль какой-то проселочной дороги. Навскидку заросли достигали высоты 3-4 метров. После еды, глаза стали слипаться, и я начал клевать носом, на мгновение засыпая и тут же просыпаясь. Меня удивляло, что водитель был бодр. Заметив мой взгляд, он виновато улыбнулся и сказал: «Мы с Витькой, пока вас ждали, и поесть успели, и подремали по очереди, отдохните немного, а перед дивизионом я вас разбужу». Конечно, они сделали не совсем правильно, но с другой стороны, не отдохни они тогда, сейчас тоже были как сонные мухи. Обернувшись, я увидел, что всех остальных свалил сон. Чтобы не уснуть, я стал перебирать варианты, зачем я так срочно понадобился командиру дивизиона, и не заметил, как провалился в сон. Дорога по ночному лесу не позволяла развивать большую скорость, так что в дивизион мы прибыли уже за полночь. Немного вздремнув по дороге, я чувствовал себя достаточно отдохнувшим, а прохладный ночной воздух развеял остатки сна. Часть 24. Лейтенант Асташев. Связавшись с командиром, доложил обо всем, что было, особо подчеркнув, что имею на руках 4 комплекта самых подробных карт. Пока докладывал командиру, бойцы разгрузили коляски мотоциклов, аккуратно сложив обнаруженное имущество в десантный отсек. Потом они дозаправили мотоциклы из бака ПТРА. Когда получится заправить мотоциклы родным бензином, неясно, и чтобы не посадить моторы, лучше смешать наш 76 и краткое с остатками родного. Получив дальнейшие указания и оговорив расписание выхода на связь, мы оперативно свернулись и поехали на север. Я, посадив в коляске по второму бойцу и выдав каждому экипажу по 108 и краткой станции, приказал мотоциклистам держаться на флангах, и мы пошли широким гребнем прочесывать местность. Не прошло и 20 минут после последнего сеанса связи, как нас начало вызывать на связь Гвоздика. Новый приказ был краток и лаконичен: продолжать те же действия, но в направлении на юго-запад. И вот, уже больше 2 часов как БТР и мотоциклы не спеша продвигаются по грунтовой дороге на юго-запад. Несмотря на отличную ходовую, трясет так, что боюсь лишний раз открыть рот, наоборот только сильнее стискиваю зубы. Это еще помогает и от пыли, даже повязанная на рот и нос тряпка не сильно спасают от нее. Сильно выручают найденные в мотоциклах очки, но всепроникающая пыль и тряска не самое страшное, что меня волнует. Тревога и безызвестность донимают намного сильнее, вопросы один другого тяжелее ворочаются в голове. И вот мы подъезжаем к мосту через небольшую речку. Делаем короткую остановку, ждем, пока подтянутся мотоциклисты, оповещенные по радио о месте переправы. А пока мы все смотрим, что там за мостом. С нашего места хорошо видны клубы черного дыма, который ветерок сносит в нашу сторону. В воздухе хорошо чувствуется запах горелой резины. Когда все собрались, БТР медленно трогается с места вслед запущенным вперед мотоциклом, который двигается в пределах видимости. Через несколько минут рация доносит явно испуганно удивленный голос одного из сержантов: «Товарищ командир, тут такое». «Какой сержант? Доложите точно, тут кровь». И дальше было слышно, как выворачивает кого-то наизнанку. Из-за поворота появляется картина случившейся недавно трагедии. Пара уничтоженных машин какой-то колонны. Наш мотоцикл стоит прямо на дороге, а рядом с ним оба моих солдат блюют стоя на коленях. Мы объезжаем сгоревший грузовик, потом еще один, они еще чадят, это догорают колеса, машины стоят фактически на дисках. На обочине грунтовки видны большие пятна почерневшей крови, она также каплями уже засохла на придорожной траве и кустах. Прямо в пыли дороги россыпи гильз крупнокалиберного пулемета, каски, клочья окровавленного обмундирования, есть даже с частями тела. Убитых и раненых нет, очевидно, их уже собрали. Приведя в более-менее нормальное состояние ребят, поставил их в середину колонны, а вперед выпустил другой экипаж из тех, у кого была более спокойная реакция на кровь и остатки человеческих тел. Наша небольшая колонна тронулась дальше, но проехав около километра, мы снова сделали остановку. Приехали. От увиденного, без команды, все спешились и толпой пошли вдоль дороги вперед. Слышен неровный топот сапог, кто-то кашляет, кто-то харкает, пытаясь избавиться от пыли в горле. Одышки, кашель, матюки. Пройдя так метров 30, мы остановились. Тут стоят 2 наших сгоревших танка и около них лежат танкисты. У одной из машин взрывом оторвало башню, и она лежит метрах в 20 от нее. Второй танк, видно пытаясь уйти от удара, свернул с дороги на поле с подсолнечником, но это ему не помогло, сейчас он тихо чадил. Где-то вдалеке слышен звук боя, рев моторов, разрывы, стрекот очередей. Вдруг, низко над нами с ревом и грохотом пронеслись 2 самолета, мы даже не поняли чьи. Они полетели туда, где были слышны взрывы. Провожая взглядом самолеты, замечаю, что дальше, где-то у горизонта стоит огромная дымовая завеса. Вдруг метрах в 50 впереди разрыв. Мы все как один камнем падаем на землю. Уже лежа, хватая ртом дорожную пыль, ору: все в лес очистить дорогу. Все, как стадо муфлонов, несутся к опушке. Пробежав так метров 50, наконец мы прячемся за деревьями. В этот момент на том месте, где мы были, поднимаются несколько разрывов. Слышно, как осколки и разлетаются среди деревьев и стучат по ним. Слышен чей-то крик: «Бля, все-таки кого-то зацепило». Через несколько минут после окончания обстрела мы все выходим к дороге. Идем рассредоточенно, чтобы, если что, так не всех одним махом. Последним выводит раненого солдата с окровавленной ногой и лицом. Вот и первая потеря. Остановили кровотечение и перевязали, на счастье парня, оба ранения не тяжелые. Двое солдат ведут раненого в тыл. Мотоциклы и БТР так и стояли на дороге, где мы их оставили. Военный совет я решил провести чуть позже, отъехав от этого места подальше. Опросив солдат, я так и не смог выяснить, откуда и кто нас обстреливал. Через 500-600 метров лес кончился. Впереди раскинулось поле, и приблизительно через метров 800 дорожная развилка. Рассредоточившись вдоль опушки по обеим сторонам дороги, приказал быть наблюдать и быть готовыми открыть огонь. Хорошо, что догадался каждому экипажу нарезать свой сектор, а автоматы поставить на одиночный огонь. Радист СПТРА, растянув длиннющую антенну, пытался вызвать штаб дивизиона. Вдруг где-то справа от развилки, куда уходила еще одна дорога, раздался рев авиационного двигателя, и почти сразу не сильные разрывы, наверное, мелких бомб, только тень самолета мелькнула в лучах послеполуденного солнца. Через минуту все прекратилось. Повернувшись к солдату, который сидел в башне за КПВТ, спросил: «Как думаешь, кого он там бомбил?» «Перекресток, товарищ лейтенант, обязательно что-то найдется». «Вот и я так думаю. Петренко, ко мне». Через полминуты в боковой десантный люк просунулась рыжая и конопатая голова ефрейтора, в пыльной, с мокрой от пота дорожкой на пилотке. «Я, товарищ лейтенант, бери трофейный мотоцикл, напарника и разведай перекресток, который только что бомбили. Надо выяснить, что там происходит». «Ясно, так точно». Уже через минуту два солдата на мотоцикле неторопливо ехали в сторону развилки. Минуты через три по рации Петренко доложил, что на развилке находится регулировочный пост в составе 6 человек и бомбили его. «Есть. 2 легко раненых, помощи не требуется. Телефонной или радиосвязи с начальством нет. Петренко, ждите нас на развилке, мы сейчас подъедем. Как поняли, прием». «Поняли, ждем. Конец связи». Когда мы подъехали к развилке, она была совершенно пустая. Я уже было хотел вызвать ефрейтора по рации, когда куст метрах в 40 чихнул, затарахтел и не спеша двинулся в нашу сторону. Из веток торчала рыжая голова в пилотке. «Петренко, что это такое?» «Товарищ лейтенант, это местные заставили замаскироваться, чтобы не отсвечивать. Их только это от налетов и спасает. Говорят, уже с пяток налетов было, но пока только 2 легкораненых. Нам бы остальную технику также замаскировать». «Правильно, Петренко, сейчас отъедем от развилки и займемся этим». «Товарищ лейтенант, ребята говорят, вон там хорошие кустики для маскировки и не вянут долго». «А куда дорога эта ведет?» «Не спрашивал». «На станцию, товарищ лейтенант». И, предупреждая мой следующий вопрос, добавил: «Они не знают». «Ладно, сами разберемся, поехали». Уже успев отъехать на приличное расстояние, опять со стороны развилки раздались взрывы. Земля дрожит, высохший на летнем солнце грунт осыпается на дно ямы, куда я от греха подольше спрыгнул. Кто-то из солдат залег за деревом и не поднимает головы. Взрывы примерно в 100 метрах сзади, но тупой звон осколков о стволы деревьев очень сильный. Наверное, бомбы сейчас намного крупнее. На этот раз мне страшнее, чем тогда у дороги. Наконец все стихло. Это длилось примерно минуты 2. Командую возвращение к машинам. С опаской встаю, осматриваюсь и иду к ТРУ. Присел около колеса. Чтобы не думать о только что пережитом, надо чем-то себя занять. Осмотрел автомат, отложил. Полез в кобуру за пистолетом, вытащил обойму, полная. Взяв себя в руки, осмотрелся, над развилкой практически не оседая стояло большое облако пыли. Крик раненого был слышен даже за 100 метров. Это был даже не крик, а вой на одной ноте. От него у меня в голове как щелкнуло. Вдруг все вокруг стало восприниматься как со стороны. Практически не слыша своего голоса, скомандовал: «Все ко мне». Когда меня окружили солдаты, я продолжил: «Сейчас мы пойдем к развилке и поможем нашим. Увижу, кто бегает, мекает или, не дай бог, блюет, заставлю назад все сожрать. Не суетиться, приготовить всем индивидуальные пакеты и аптечки, ремни для перетяжки, быть готовыми накладывать шину при переломах. Все ясно». «Все, так точно. Понятно». В разнобой прозвучало несколько голосов. По одному человеку на мотоциклах выдвигаются в охранение, удаление метров 50 в пределах видимости. 3 дороги, 3 мотоцикла, остальные в БТР, по машинам. Подъезжая к развилке, я не узнал ее. Огромные воронки, от которых еще вовсю отдавало кислым запахом взрывчатки, преобразили местность. Трава обгорела и была черной, всюду валялись вырванные с корнем кусты и тела красноармейцев. Их было 3, вокруг одного было натуральное красное месиво, врытое в землю, куски обмундирования, расколовшийся приклад винтовки, а впереди лежат еще двое. Их не разорвало, но тела все изрешечены осколками. У одного видно, как перебита шея, и голова неестественно откинута назад. Все лицо – сплошной свекольного цвета волдырь. Из-за покосившегося броневика раздавался непрерывный крик раненого. Подойдя ближе, увидел, что у него ниже локтя оторвана рука, и он, поддерживая ее другой, сидя на земле, кричит. Один из моих солдат, не дожидаясь команды, вытащил из аптечки шприц и прямо через гимнастерку вколол в предплечье покалеченной руки, приговаривая при этом: «Потерпи, браток, сейчас легче будет. О, да ты молодец, что смог руку перетянуть», и принялся перевязывать культю. Постепенно к нам подошли двое уцелевших бойцов, оба они были легкими ранениями. Как я понял, это были те бойцы, о которых говорил Петренко. «Что здесь произошло?» — обратился к одному из них. «Товарищ командир, как только вы уехали, решили мы перекусить, разожгли костер, уже сели принимать пищу, как налетели немцы, вот одной бомбой всех и побило. А мы поели еще до вашего приезда, и прилегли недалеко в тенечке. Когда прибежали, то все уже побитые были, только Кольки. Виноват, красноармейцу Ермакову культю перетянули, чтобы кровью не изошел». «Понятно. Что же с вами делать? Где ваш командир? Какая часть?» «Не имею права говорить этого, товарищ командир, и без разрешения начальства не могу бросить пост. Так как быть? Вам всем к врачу надо. Садитесь на свой броневик и езжайте в санчасть, все одно вы уже не бойцы». «Не едет он, после второй бомбежки перевернулся и после этого не заводится». В этот момент сержант, который делал перевязку тяжелораненому, сделал мне знак и, подойдя, шепотом доложил: «Товарищ лейтенант, надо срочно доставить тяжелораненого к хирургу. Если в ближайшие 2 часа не сделать операцию, то парень умрет от заражения крови. Я ему вколол 2% раствор промедола из аптечки, но это ненадолго». Кивнув ему, что мне все понятно, развернувшись к легкораненому, с которым говорил, спросил: «Мотоциклом кто-то умеет управлять?» «Я умею, товарищ командир». «Да все мы умеем, мы же из роты регулирования». «Тогда я передаю в ваше распоряжение мотоцикл и приказываю в течение не более 2 часов доставить тяжело раненного к хирургу, иначе». «Приказ ясен, товарищ командир, разрешите выполнять?» «Выполняйте. Только вот, как с ребятами?» Он кивнул в сторону убитых. «Похороним. Кстати, лопаты есть, даже 2, в броневике лежат. Фамилии, имена, отчество и когда родились запишите. Сейчас, сейчас». Повернувшись, он засеменил к своему товарищу. Вместе они, слюнявя карандаш, записывали на куске газеты данные погибших. Потом, подойдя ко мне, он передал записанные данные и объяснил, кто есть кто. Пожав руку, пожелал счастливого пути. «Помните, у вас есть не более 2 часов», и, повернувшись к ефрейтору, позвал: «Петренко, ко мне. Я товарищ лейтенант. Передай товарищу 1 мотоцикл, им раненого срочно в санчасть доставить необходимо». «Есть, товарищ лейтенант». После отъезда раненых, отдав приказ о захоронении погибших, я, подозвав сержанта, задал вопрос: «Сержант, где вы так ловко научились применять медикаменты?» «Долгая эта история, товарищ лейтенант, если вы не против, то я расскажу ее позже». «Хорошо, проследите за похоронами, сержант». «Есть». Расположившись на правом сиденье командира, рядом с водителем, спросил: «Все готовы?» И, повернувшись к водителю, которого звали Влад, добавил: «Давай». Мягко стронув с места тяжелую машину, он сосредоточенно крутил баранку, стараясь выдерживать дистанцию с идущим впереди мотоциклом. Башенный стрелок занял свое подвесное место у пулемета, а еще 2 бойца сидели спиной друг к другу, выставив свои автоматы в овальные люки. Впрочем, стрелять пока было не в кого. Раскаленное солнце медленно опускалось к горизонту. Еще максимум час и надо искать место под ночлег. Развернув трофейную карту, я внимательно просматривал указанный для разведки район. Судя по всему, дорога, перевалив через холм, выведет нас к небольшой станции. И действительно, с гребня холма открылся красивый вид на большую ложбину, из которой змеей выползал небольшой состав, который деловито тянул фыркающий паром-паровозик. Он важно полз по железнодорожному пути в сторону небольшого кирпичного строения, вокруг которого был ухоженный сад. Все изменилось в один миг. Из-за леса, как чертики из табакерки, выскочили 2 немецких истребителя и, сходу бросив с 10 мелких бомб, свечой ушли вверх. Земля содрогнулась от взрывов, голову поезда окутала паром, все из поезда бегут в лес, а мессеры просто обнаглели и не дают жизни, пикируя и обстреливая все и вся из пулеметов. Один самолет пролетел так низко, что я увидел пилота, показавшегося мне женщиной из-за торчавших из-под шлема волос. Перед глазами картина. По грунтовке, вдоль полотна на большом ходу удирает легковушка. Немец открывает охоту, пикирует и всаживает мелкую бомбу прямо в машину. Столб пыли, вспышка разрыва и разлетающиеся в разные стороны обломки. Тут меня кто-то резко дергает за ноги и, падая мешком на сиденье, слышу над головой грохот обоих пулеметов БТР и дикий вопль башенного стрелка. ГТФСУ. Взрыва, как показывают в фильмах, я не увидел. Просто искры, облака дыма, едва различимые в наступающих сумерках. Облезлый фюзеляж мелькнул передо мной своими желтыми пятнами, и мессер стал падать, разматывая черный шлейф дыма. Второй самолет, увидев, что его напарника сбили, тут же набрал высоту и стал кружить над эшелоном. Пилоту сбитого самолета удалось сесть за садом, на склон холма. Видно, этот склон и не дал взорваться самолету, плавно погасив немалую скорость. Мы в азарте рванули к месту приземления, но как только выскочили ближе к эшелону, водитель резко затормозил и начал бешено выкручивать руль влево, снеся с необыкновенной легкостью стоявший на пути сарайчик. Во время этого дела так ударился лицом о броню, что потерял сознание. Придя в себя, я осмотрелся и увидел, что в транспортере никого нет, а снаружи слышались многочисленные крики, стоны и плач. Кое-как вылезя из БТР, который стоял на месте снесенного строения с грудой всякого хлама на броне, увидел жуткое зрелище. Вся полоса земли вдоль остановившегося поезда была усеяна телами мертвых и раненых женщин, детей, стариков. У многих из них не было рук, ног, которые были оторваны крупнокалиберными пулями авиационных пушек. Водитель сидел с остановившимся взглядом у переднего колеса и что-то постоянного говорил. Он постоянно повторял: «Я не хотел, я не мог затормозить на траве». Посмотрев вдоль следа, который оставила семидесятка, увидел, что он переехал ноги молодой девушки и протащил ее по земле несколько метров. Заставив себя подойти ближе, понял, что машина переехала ее, когда она уже была мертва. Малокалиберный снаряд вырвал тело у нее от подмышки, практически до бедра. Водитель увидел погибших и раненых с поезда, и начал резко тормозить и уходить в сторону, но скорость и масса машины были большими, и принять в сторону, не задев никого, не получилось. Подойдя к нему, пару раз не стесняясь дал по щекам. Она уже была мертва, слышишь? Она уже была мертва, когда попала под колеса. Вставай. И тут он начал плакать, навзрыд, захлебываясь и сотрясаясь всем телом. Дав ему немного времени спустить пар, поднял его и приказал: «Давай, садись за руль, поехали к самолету». «Ты понял?» «Да, да, к самолету, товарищ лейтенант». Через пару минут мы подъехали к упавшей машине. Не доезжая метров 30, остановились. Подойдя к самолету, было слышно шипение перегретого двигателя, запах горелой изоляции и стон пилота. Он находился в кабине с откинутым фонарем и не имел сил выбраться из нее. В свисавшей наружу руке был зажат пистолет. Водитель, стоявший сзади меня, подошел и со всей силы наотмашь ударил пилота прикладом Калашникова в лицо. Тот моментально затих. Потом он выхватил из его окровавленной руки пистолет и потащил летчика из кабины. Оттащив вместе тело к тру, я фонариком осветил его разбитое лицо. Так впервые, в упор увидел врага. Это была молодая женщина в светлом летном комбинезоне. Ее волосы выбились из-под шлема, и от нее пахло духами. Не знаю, как солдат, я был в полном ступоре. Водитель с животным завыванием начал бить ее ногами в живот. Я, наверное, должен был остановить его, но мне было абсолютно все равно. Постепенно он успокоился, приступ этой звериной жестокости у него прошел, и он уже начал отходить от этой проклятой суки, но все же в последний раз зацепил ее сапогом по лицу. Отойдя за БТР, водитель попытался закурить, но не смог даже вынуть из пачки сигарету. Это была полупустая пачка болгарского опал, а ведь скоро запасы закончатся, и ребята перейдут на махорку. Проскочила в голове посторонняя мысль. Вместо этого, вслух произнес: «Надо эту суку отдать женщинам из эшелона». «Что, лейтенант, сышь дострелить?» На меня смотрели глаза глубокого старика, и настолько неожиданно и по-простому это прозвучало, что у меня не хватило воли, и я отвел взгляд в сторону. И пока мои глаза что-то искали на земле, он отошел, и за бронетранспортером зло простучала короткая автоматная очередь. Следом за этим прозвучавший пронзительный, душераздирающий женский крик воспринимался мной как-то спокойно, без паники в душе. Звали на помощь. Подсознание, отдельно от меня, как какое-то механическое устройство отмечало отдаленные взрывы, голоса людей с другой стороны эшелона, щебетание птиц в саду. Не было сомнения в том, что кричат в вагоне, стоявшем точно за нашей спиной, метрах в 50 от нас. Через полминуты мы уже взбирались в раскрытую дверь товарного вагона. Прямоугольник лунного света из открытой двери освещал пространство между нарами. Это был классический телятник, переоборудованный под перевозку войск. Где-то слева стонала невидимая женщина. Привыкнув к темноте, разглядел в углу вагона двоих. Молодую женщину, очень бледную с искаженным от страдания лицом, и пацана лет 10-12. Она лежала в углу на обрывке некогда большого и богатого одеяла, укрытая цветным покрывалом. Мальчик вытирал испарину с лица, смачивала ей губы влажной тряпочкой. С опаской я включил свой трофейный фонарик, в вагоне сразу посветлело. Из-за огромного живота тревожно и с надеждой смотрели на меня полные страдания и боли глаза молодой женщины. Стало понятно, что если мы не поторопимся, то может наступить конец. Надо было срочно ей помочь. Повернувшись к водителю, спросил: «Ты роды когда-то принимал?» «Нет». «Я сержанта позову, может он сможет?» «Давай, только мухой». «Понял». Ответом мне было грохот сапог. Повернувшись к мальчику, приказал: «Давай, дуй за водой». Видя, что я еще не очень соображаю, добавил: «Колодец у садика в голове поезда». Пацан, схватив огромных размеров чайник, рванул из вагона. В коротких промежутках между стонами и криками я узнал, что она жена кадрового командира, убежавшая из Владимира Волынского. Женщина рожала в покинутом вагоне, а я стоял перед нею у нар, не зная, что делать, не зная, как ей помочь. Именно в этот момент в проеме появилась голова сержанта. «Где тебя черти носит? Тут вот-вот родит». Не говоря ни слова в ответ, сержант аккуратно снял с женщины покрывало, откинул подол платья и начал профессионально спокойным голосом расспрашивать женщину. «Это ее вторые роды, первый ребенок родился 11 лет назад, воды были очень обильные, отошли еще ранним утром, но дальше дело не идет». Повернувшись ко мне твердым голосом, приказал: «Срочно нужен свет». Водитель, стоя внизу на насыпи, мгновенно среагировал: «У меня в машине есть переноска, сейчас». Тут, запыхавшись, прибежал сын этой женщины, он быстро вскочил в вагон. Через несколько секунд он вручил мне большой металлический чайник с водой, сливая воду, помогая мыть руки сержанту. После воды он тщательно протирает руки водкой из бутылки, я даже не удивляюсь, откуда она взялась. Пока сержант мыл руки, подъехал БТР и направил одну из уцелевших фар внутрь вагона. По команде сержанта мы очень аккуратно перенесли женщину ближе к дверям вагона, где было больше света. Мне в руку сунули переноску, которой я должен был светить там, где не хватало освещения. Устроив женщину, сержант, набрав шприц каких-то лекарств, сделал ей укол в вену. Очень скоро у женщины начались схватки. Я стоял совсем рядом с ней, с переноской в руке, меня сковывал какой-то стыд, какая-то недозволенность. Выполняя указания сержанта, действовал в полусознании. Женщина вдруг утихла, а у сержанта в руках оказался малыш. Я отметил только, что он решительным движением его подхватил. Действовал сержант ловко и сноровисто, сразу был виден большой опыт. Быстро прочистил рот ребеночка, как-то неуловимо изящно встряхнул его и шлепнул легонько по заду, раздался долгожданный крик. Тут он негромко начал что-то говорить. Только несколько мгновений спустя до меня начали доходить слова: «День бедственный избавит его Господь, Господь да сохранит его, и сбережет ему жизнь, и дарует ему блаженство на земле, и да не предаст его в руки врагов его, Господь да поможет ему на одре болезни его». При последних словах он показал ребеночка улыбающейся уже мамочке. «С сыночком тебя, Наташа». Он широко улыбнулся, оглядывая всех в вагоне, кто рядом с чувством произнес: «Человек родился». Ребенка обмыли, обрезали пуповину, тем самым окончательно завершив рождение нового гражданина. Сержант смазал ранку йодом, перевязал стерильной салфеткой от индивидуального пакета. К большой радости, никаких разрывов не было. Спустя некоторое время благополучно вышел и послед. Теперь окончательно можно было успокоиться. Ребеночка уже завернули какие-то тряпки и отдали матери успокоившийся кулек, несмотря на то, что каждому хотелось его подержать. «Как тебя зовут?» – спросила женщина уставшим голосом. «Сергей. Хорошее имя. Я назову сына Сергеем». Загудел паровоз. Помогая друг другу, в вагон стали взбираться женщины. Мы попрощались с роженицей и соскочили из вагона как раз в тот момент, когда, залязгав буферами, поезд рывком дернулся и, набирая скорость, пошел на юг. Часть 25. Лейтенант Лучик, перед самым Стояновым, навстречу нам, по вязкой песчаной дороге, натужно завывая малосильным мотором, катил бронеавтомобиль с развернутой против движения башней. Не доехав до нас метров 5, броневик остановился, и через правую дверь из него вылез, плотного телосложения, в черной кожаной куртке военной. Я тоже рискнул выйти из ПТРА. Сойдясь с ним где-то посередине, мы почти синхронно кинули руки в воинском приветствии. Старший сержант Косовский, лейтенант Лучик, товарищ лейтенант, по приказу командира эскадрона веду разведку местности. А почему на восток, товарищ старший сержант? Так, сплошного фронта нет, немцы постоянно маневрируют, нам и приказано вести разведку и наблюдение во все стороны. Много разведали, передовой отряд противника занял южнее нас село Романовка, до которой отсюда километров 12. На пути в соседнее село, докладывал разведчик, вражеские машины завязли в песке, им остается преодолеть 2 километра проселка, а дальше сюда дорога с твердым покрытием. Кроме песка, немцам ничто не мешает. Какие у немцев силы? Около 10 мотоциклов с колясками, 7 легких танков, 4 грузовика с пехотой и 3 орудия на прицепе. Да, с нашими силами, против них много не навоюешь. Одна пушка на твоем броневике и 2 пулемета на моем, до пяток солдат. Тут на дороге, в 2 километрах на восток застряли 2 установки комплексных пулеметов, закипели. Одна машина тянула другую, вот мотор и не совладал. Что же вы не помогли? А мы сами себя, еле тащили. Мотор-то у нас обычный, а весу больше, чем у груженной машины. Во время разговора из броневика высунулся солдат и обратился к Косовскому. Товарищ старший сержант, тут немец, кажется, до ветру просится. Какой немец? Доспеленали мы тут одного, когда их колонна застряла. Допросили? Нет, товарищ лейтенант, языком ихним у нас никто не владеет. А вы что сможете? Попробую, давай его к нам. Повернувшись, двинулся к нашей семидесятке. Уже подходя, крикнул вовнутрь: начальника разведки на связь. Готово, товарищ лейтенант. Обрисовав в нескольких фразах ситуацию, попросил капитана Суховея пригласить к радиостанции переводчика, чтобы допросить немца побыстрее. Через полчаса мы уже представляли, что происходит в районе Стоянова. С противоположной от нас стороны к местечку подходил передовой отряд немецкой танковой дивизии. Скорость его движения была резко снижена состоянием местных дорог, точнее их полным отсутствием по немецким понятиям, как высказался об этом пленный немец. Но тут на первый план вышел новый противник, о котором никто не думал. Это была сама страна, которая, казалось, сопротивлялась нашему вторжению. После пересечения границы вдруг перед ними открылись огромные песчаные и болотистые районы. Они были помечены на картах, но им не придавали значения. Наши мотоциклы застревали в песке или болоте, тягачи противотанковых орудий буксовали. Пришлось в противотанковые пушки и пехотные орудия впрягать лошадей, которые могли тащить их вперед. Панцергренадеры из 11-ти краткой танковой дивизии, которые еще утром вышли к цепи высот недалеко от реки Западный Буг, идти дальше не могли, так как на юг, восток и север от этого места простиралось необозримое болото. Любое транспортное средство в нем безнадежно вязло, а солдаты лишились сапог, которые засосала трясина. Через минут 5 после допроса на связь вышел наш командир и попросил, не приказал, а попросил на 2-3 часа задержать продвижение передового отряда, пока мы тут что-то придумаем. Повернувшись к Косовскому, спросил: «Что скажешь, сержант?» «А что тут сказать, выполнять надо. Это понятно, но как? Займем ближайшую высоту у дороги и будем держать ее, сколько сможем. Немец он дороги по-любому будет держаться, вот мы ему ее-то и перекроем. Там впереди», он махнул рукой в сторону границы, «через километр, как раз, есть подходящее. Ну тогда разворачивайся, и давай за нами, встречаемся у высоты». Пока мы ехали, я посмотрел на карту. На ней было видно, что дорога огибает высоту и уходит дальше на северо-восток. Перед высотой дорога шла по высокой и широкой насыпи. По краю и склону насыпи шла густая посадка каких-то местных деревьев. Видно, их специально высадили на насыпи, чтобы они своими корнями не давали дождям размыть ее. Ох, и не дураки были наши предки. Заехав почти на гребень, я спрыгнул с брони и осмотрел лежащую перед мной местность. Впереди на дороге, даже не съехав на обочину, стояли 2 машины. Около них суетились какие-то люди с ведрами. Тут я услышал уже знакомый, надрывный звук бронеавтомобиля Косовского. Он оставил свой броневик внизу на дороге, а сам поднимался вверх ко мне. Когда он подошел, я спросил его: «Это те самые зенитчики?» Он посмотрел, куда я показывал рукой, и ответил: «Они самые. Кто из твоих с ними разговаривал?» Я и говорил: «Тогда пересаживайся на мою броню и езжай к ним, бери одну машину на буксир и тяни сюда». «Понятно?» «Да, понятно, товарищ лейтенант». Подозвав к себе башенного стрелка с ПТРА, поставил ему задачу: перед тем, как тянуть сюда машину, закинуть в указанную точку передовой дозор с радиостанцией, который предупредит нас о подходе к высоте немцев. Показывая ему на карте точку, где он высадит дозор, услышал предложение: «Товарищ лейтенант, а давайте их перебросим на другой берег, вот сюда». Он указал пальцем на карте: «Им бой вести не надо, только наблюдать и передавать данные, правильно?» «Да, вот они из-за речки и будут наблюдать, а если надо, по своему берегу отойдут ближе к нам, и мы их заберем, или сами переправиться. Лето и речка не глубокая и не широкая». БТР ушел, а я остался с своими солдатами и красноармейцами Косовского. Стоял и думал, как мне выйти из этого положения, ведь я по большому счету сугубо штатский человек, химик по специальности. Куда ставить броневик, где замаскировать пулеметы? Какой-то внутренний голос подсказал: иди вниз и видом не показывай, что ты чего-то боишься. Подойдя к бронеавтомобилю, спросил: кто за старшего? Красноармеец Лысюк. А что, товарищ Лысюк, у вас в машине лопаты есть? Да, есть, товарищ лейтенант. Тогда идемте со мной, товарищ красноармеец, покажу вам, где оборудовать позицию для бронеавтомобиля. Перейдя через гребень, я подвел его в достаточно глубокой выемке, которую я разглядел с гребня высоты. Она была за небольшими кустами и с дороги была не видна. Из этой выемки можно было в упор стрелять по дороге. Товарищ Лысюк, немного времени у нас есть, поэтому работать быстро и без перекуров. Здесь будет засадная позиция вашего бронеавтомобиля. Пока вам ясно? Да, товарищ лейтенант. Хорошо. Вам с экипажем надо успеть до появления немцев углубить эту выемку так, чтобы из нее торчала только верхняя часть башни. Вся позиция должна быть тщательно замаскирована. Недопустимо, чтобы она была обнаружена ни с земли, ни с воздуха. Всю землю выносить на склон высоты и имитировать ложные окопы пехоты. Понятно? Лысюк согласно кивнул головой. Далее, обязательно оборудовать удобный выезд назад с позиции. На выезд надо обратить самое серьезное внимание, чтобы бронеавтомобиль не буксовал при выезде. Сам бронеавтомобиль и выезд должны быть хорошо замаскированы. Приступайте. И водителя ко мне. Разрешите выполнять? Выполняйте. Четко развернувшись через левое плечо, Лысюк побежал к бронеавтомобилю. Через несколько минут весь экипаж принялся работать лопатами, а перед мной вытянулся по стойке смирно водитель. Сейчас ваша задача пройтись ногами по маршруту смены позиций, от этого места, вокруг подошвы высоты, до следующей засадной позиции, которая будет находиться вон там. Я показал рукой на противоположную сторону, далеко за дорогой. Маршрут должен быть проложен так, чтобы противник не мог вас наблюдать на всем протяжении маршрута. Если на маршруте окажутся какие-либо помехи, препятствия, вы сейчас их устраняете, после этого подгоняете броневик к первой позиции и помогаете своим товарищам. Понятно? Да, товарищ лейтенант, выполняйте. Так, с этими разобрались, теперь с моими орлами. Поднявшись немного вверх по склону, я увидел, как мои бойцы, разбившись на две группы, оборудуют ложные окопы. Двое с псылками копали неглубокий, в штык глубиной и в два шириной окоп, а остальные пятеро на кусках брезента таскали бегом землю от позиции бронеавтомобиля. Только один радист сидел под деревом в тени и внимательно слушал радиостанцию и через ТЗК наблюдал за местностью. Ну что там? БТР высадил на том берегу дозор и уже тянет на буксире одну машину, другая идет сама, но отстает. БТР будет через несколько минут. Гвоздика на связь не выходила? Нет, товарищ лейтенант. Через несколько минут на высоту поднялся мой сержант из ПТРА и незнакомый мужчина, который представился как младший политрук Сухарцев Петр Иванович. Представился и я. Мое командование приказало мне задержать продвижение передового отряда немцев на 2-3 часа. Поэтому, как старший воинский начальник, я подчиняю вас, ваших людей и технику себе и приказываю вам занять оборону на этой высоте и удерживать ее 3 часа до 17:00. Товарищ лейтенант, мы с вами в равных званиях, по какому праву вы принимаете командование на себя? Товарищ младший политрук, я уже сказал, как старший воинский начальник. Вы, насколько я понимаю, относитесь к военно-политическому составу, а я к командному. Вам разница понятна. Я вынужден буду написать рапорт. Напишите. Не сомневаюсь. И добавил, чуть тише добавил, если останетесь живы, вы мне угрожаете? Он аж задохнулся от возмущения. Нет, просто сюда по данным разведки идет передовой отряд противника, в котором 7 танков, несколько орудий, да роты пехоты и мотоциклисты, а вы в бутылку лезете. Сам я военного образования не имею, боюсь, что подсказать в военном плане ничего не смогу. Есть один человек у меня во взводе, он пулеметчик отличный, на первенстве нашего округа призы брал. Давайте с ним посоветуемся. Ну что же, зовите его. Отойдя от меня на несколько шагов и сложив ладони трубочкой, политрук крикнул: Бессонов, ко мне. Через минуту перед нами стоял молодой старшина, которому на вид больше 25 лет не дашь. К нему обратился политрук. Товарищ старшина, я к вам обращаюсь как к кандидату в члены ВКПБ. При этом политрук прокашлялся, явно прочищая горло, перед речью. Чтобы, как говорится, не испортить обедню, я, взяв под руку старшину, слегка развернул его спиной к Сухарцеву. Старшина, говоря откровенно, сюда направляется отряд немцев с танками, а у нас одна пушка 45 мм, один крупнокалиберный пулемет, да две зенитные установки. А задержать немцев надо до 17:00. Мысли какие есть, а какие танки и сколько их у немцев? По данным разведки танков 7 штук и они легкие. Видно, разведка. Есть еще несколько пушек и до роты пехоты. Серьезно. А ты думал, они шутить будут? Выставлять орудия и пулеметы на прямую наводку – это смерть. Они подавят нас за полчаса и пойдут дальше. Что ты предлагаешь? Я смотрю, пушку вы в засаду ставите? Да. Подобьет первый танк, закупорит дорогу и вон с позиции на другую. Понятно. Тогда зенитные установки поставим. Я, честное слово, от услышанного проглотил язык. Первый раз в жизни слышал о таком способе стрельбы из пулемета. С помощью ТЗК, вернее с помощью ее шкалы определения азимута, мы с Бессоновым быстро выбрали несколько подходящих позиций для зенитных установок, которые были на одной оси с обочинами дороги. С них можно осуществлять стрельбу по обочинам, только меняя угол возвышения зенитной установки. Солдаты и красноармейцы, закончившие оборудование ложных окопов и позиции бронеавтомобиля, вместе с расчетами зенитчиков быстро вырыли по нескольку капониров для счетверенных установок и тщательно замаскировали их. Подготовленные расчеты, используя второй пулемет как основной, без суеты, основательно используя трассирующие патроны, пристреляли несколько рубежей. Это дело много времени не заняло. Еще мы успели отрыть щели для двух наблюдательных пунктов и протянуть связь. У младшего политрука во взводе оказалось несколько катушек кабеля и телефонных аппаратов, которые были использованы для связи между НП и зенитными установками. В окопчике НП, отрытые и замаскированные в удобных для наблюдения местах, засели я и Бессонов. Политрука отправили к расчетам, чтобы у нас под ногами не путался. Кроме телефонной связи, у наших зенитчиков нашлось две радиостанции и три УКФ-радиоприемника, плюс радиостанция НАП-3, и еще я прихватил пару 108-х из своего взвода, так что с этим был полный порядок. Мы успели даже минут 30-40 прикимарить, когда на связь вышел наш дозор и сообщил, что на дороге замечено осторожное передвижение противника. Наведя ТЗК на дорогу, через несколько минут увидел три мотоцикла с колясками. За ними метрах в 200 шел первый танк во всей своей красоте. Он качнулся разом вперед и вывалился на дорогу. Следом за ним появились еще один, а затем еще и еще. Я стал считать их по порядку. Слева и справа по обочине дороги шла немецкая пехота с винтовками наперевес. Автоматы, по моим наблюдениям, были приблизительно у каждого 10-го солдата. Еще раз осмотрев колонну, отметил, что практически все были все в касках, только танкист, торчавший в люке первого танка, был в берете, поверх которого были одеты наушники. «Вот чудненько», — негромко сказал я. «Что вы сказали, товарищ лейтенант?» «Не расслышал», — обернулся ко мне Бессонов. «Говорю, практически ни одного в пилотке. Храбрецов, смотрю, не видать». Он прильнул к биноклю. Рукава закручены, в зубах сигареты. «Это они свой мандраж друг от друга скрывают, товарищ лейтенант. Смотрите, френчи нараспашку, идут торопливым, мелким и неуверенным шагом. В ТЗК все хорошо видно, даже их пыльные лица. Ну, давайте поближе, соколики. До линии открытия огня совсем немного. Сейчас мы вам всыпем 8 пулеметных стволов, 4000 выстрелов в минуту. Патронов завались, ведь чего-мотор у одного из ЗИСов перегрелся, этот хомяк-политрук загрузил на обе машины столько патронов, что рессоры выгнулись в обратную сторону. Неожиданно я почувствовал какой-то кураж, у меня возникла такая уверенность, что мы победим, что невольно вырвалось. Интересно, как вы запляшите? Тут у нас все точно пристреляно. Немцы шли по дороге и пока не стреляли. Да и куда им собственно было стрелять, когда ни на дороге, ни на высоте ни одной живой души не было видно. Когда вся колонна выползла из низины, я насчитал 7 танков, 3 орудия, 4 грузовика из десяток мотоциклистов. Именно столько, сколько сказал Косовский, когда мы встретились на дороге. Танки шли по узкой дороге друг за другом одной колонной, за последним танком катило 3 вездехода, типа нашего УАЗа, только 3-осные с пушками на прицепе, и 4 грузовика. Мотоциклисты, неожиданно дав резкий газ, передний танк повел из стороны в сторону стволом, делая вид, что хочет прицелиться. Он решил с расстояния кого-то пугнуть, а что он может нам сделать? Ударить в пустой бугор с той стороны? Нам это как слону дробиной в задницу. Но вот танк пересек наш первый пристреленный огневой рубеж, который сейчас был под прицелом наших пулеметов. К нему неторопливо приближалась немецкая пехота. «Всем приготовиться!» — скомандовал я в микрофон, не отрываясь от ТЗК. Я с напряжением прислушивался к треску мотоциклов и думал, получится или нет, успеют мотоциклисты поднять стрельбу или нет. Внезапно треск мотоциклетных двигателей пропал, стрельбы не было. «Ура! Получилось!» По рации услышал голос Косовского. «Буду бить в борт, в лоб его не возьмешь. Сержант, маленько подожди, дам команду. Когда бить? Ты все время борт лови». Я следил за танком, не отрываясь от трубы. «Внимание!» — нараспев сказал я. «Огонь!» Пушка бронеавтомобиля блеснула ярким пламенем, дыхнула дымом, по собачьей как-то тявкнула тоненьким голоском и обдала дорогу облаком пыли. «Ну что попал?» — крикнул он мне снизу. «Молодец, сержант, с первого выстрела. Давай меняй позицию». Я смотрел в стереотрубу. «Может и попал, я точно не видел». Танк продолжал еще ползти. После нашего выстрела танк прошел несколько метров и остановился. Немцы тем временем начали стрелять из всех стволов, по всем подозрительным местам, ложным окопам, в штык глубиной и по поломанной пушке, поставленной рядом с позицией бронеавтомобиля. Я проморгал, когда немцы успели развернуть свои орудия. Прогремело несколько пушечных выстрелов и 45-ку подбросило вверх. В облаке нескольких разрывов ствол, щит, лафет с колесами разлетелись в разные стороны, промелькнув над кустами. Сидевший со мной в окопчике солдат спросил: «Видели, товарищ лейтенант?» «Видел», — ответил я и привалился к наглазникам трубы. Думая, что уничтожили нашу пушку, танки остановились. Они, видно, ждали другого выстрела из амбразуры, прорытой под высотой. Амбразура была пуста, но они это не видели. Я подал команду пулеметчикам и припал к окулярам трубы. 8 пулеметов, захлебываясь, ударили по немецкой пехоте. Пули резали все, и траву, и кусты, и людей. В трубу были видны всплески пыли на дороге. Немецкая пехота шла, рассыпавшись по всей ширине пространства дороги. Немцы не ожидали встретить здесь такого плотного огня в упор. В конце колонны вспыхнуло несколько мотоциклов. На дорогу легли убитые и раненые. Живые, кто успел, попрятались за танки. Пехота не стреляла. Ответный огонь вели только танки и 3 пушки в конце колонны. Бессонов. Весь огонь по расчетам орудий. Вы когда-нибудь видели, как кипит земля, когда 4000 пуль в минуту впиваются в нее? И я раньше не видел. Поверьте мне, у расчетов орудий шансов не было, даже мизерных. Просто за несколько секунд из щитов орудий сделали ситечко. Бронебойная пуля, даже винтовочного калибра, способна на многое, а в умелых руках. Политрук подполз ко мне на бугор. Он поправил каску, утер ладонью вспотевшее лицо и тихо спросил: «Ну а мы чего будем делать? Одними пулеметами танки не удержишь. Может, пока не поздно махнем, а? Свидетелей-то нет». «Не спеши, Петя, торопиться нам теперь некуда. Немецкие танки стоят, уйти с высоты мы в любую минуту успеем. Надеюсь, ты меня понял?» Я припал к окулярам трубы. Пулеметы, подчиняясь командам наблюдателей, продолжали бить короткими очередями. Скат, обращенный к немцам, совершенно пуст и недвижим. Ничто не мелькнет на нем, потому что мы окопались за обратным скатом. Стрелять по пустому бугру бессмысленно. Танки вперед не пойдут. Они подавят на дороге своих убитых и раненых. Им нужно их убрать с дороги, а этого сделать до ночи мы им не дадим. Чтобы подбодрить людей, крикнул, чтобы слышали солдаты. «Славяне, пулеметами танки держим, мы за обратным скатом, немцев бояться нечего, главное сейчас спокойствие, не дать им подняться с дороги». Последнюю фразу я выкрикнул. Солдаты видели, что я со стереотрубой в окопе сижу выше всех, гляжу дальше всех, и это в них вселяло твердость и уверенность. Но по лицам их нельзя было сказать, что они от моих слов воспрянули духом, что у них нет ни сомнений, ни страха, и они не волнуются. На наше счастье минометов у немцев не было, ковырнуть нас за обратным им было нечем. Узкая полоса дороги не позволяла танкам податься в сторону. Время идет, танки стоят, убитые и тяжело раненые лежат на дороге и обочинах. Немилосердно палит солнце. Любое движение на дороге вызывает шквал огня. Оставшиеся в живых пехотинцы спрятались за танки. Танки без пехоты вперед не пойдут. Они боятся. Боятся бокового удара из-за бугра. Не стоит ли у нас за бугром вплотную к дороге заряженная бронебойным снарядом пушка? Нужно попробовать выкурить немцев из-за двух передних танков. Сделать это просто. Я подал команду убавить прицел. Теперь пули должны пойти под брюхо переднего танка. Они ударят по булыжнику дороги и рикошетом ударят по ногам. Все, кто спрятался за танками, получат свою порцию свинца. Посмотрим, как они сейчас запляшут. Пулеметчики стреляют вслепую. Перед ними прицельные колышки. Танки и немцев они не видят. По моей команде Бессонов корректирует огонь. Уровень меньше 002, 003, левее 002, 50 патрон, короткими очередями. Огонь. Смотрю в трубу. Немцы за двумя передними танками заметались, когда по ним из-под брюха ударили пули. Отпрянув от трубы, я с удовольствием потер руки. Теперь мы пулеметным огнем держали немецкую пехоту и танки. Это была невиданная наглость с нашей стороны. По какой такой немецкой науке, немецкая пехота с танками несла на дороге потери от пулеметов? Кожей чувствовал, как немецкие танкисты лихорадочно шарили своей оптикой по гребню голого бугра, но сколько они не смотрели, не вглядывались, обнаружить ничего не могли. Пулеметы били с обратного ската. При стрельбе из пулеметов пули шли вначале чуть вверх, к гребню высоты, а затем по кривой опускались к дороге. Вот и вся хитрость. Пулеметы стояли ниже уровня гребня. Вспышек и дыма от стрельбы пулеметов немцы не могли видеть. Немцы перед собой видели голый бугор, который стоял поперек дороги. Дорога огибала его, зажатая между бугром и большой высотой. Немцы справедливо полагали, что уничтоженная пушка могла быть приманкой, и видно, не решались сходу идти на бугор. Даже если удастся обойти по песку подбитый танк, то из-за бугра в бок может ударить более мощное орудие. Получив выстрел в упор, уже другой танк закроет узкий проход. Именно поэтому эти русские так уверенно бьют из пулеметов. Я подал команду пулеметчикам прекратить огонь. Посмотрим, что будут делать немцы. Стрельба прекратилась. Стало совсем тихо. Время как будто остановилось. Если все мои предположения верны, то дело здесь без авиации не обойдется. Подумав о авиации, мысленно обругал себя всеми словами, которые знал. Можно же запросить овод. Оставив за себя Бессонова, спустился к подножью высоты, где метров через 300, у дороги была позиция ПТРА. Его задача была бить танки из КПВТ, а также уничтожать немцев, которые или прорвутся, или обойдут высоту, чтобы ударить нам в тыл. Идя к машине, я внимательно смотрел по сторонам, мне было интересно, как БТР справился с мотоциклистами. В одном месте была брешь в придорожных кустах, явно кто-то слетел в кювет, чуть дальше по другой стороне дороги, из болота виднелся перевернутый мотоцикл. Дойдя до капонира, в котором стоял бронетранспортер, постучал автоматом по броне и крикнул в люк: «Сержант, где ты там?» Из люка показалась его голова без шлемофона, он вопросительно посмотрел на меня. «Что молчишь, рассказывай, как вы дошли до такой жизни?» «А чё рассказывать, товарищ лейтенант?» Как немцы на мотоциклах выскочили из-за высотки, мы уже стояли под парами и начали разгон. Перед поворотом выключили двигатели сцепления. Кто-то смог уйти. В ответ он только молча помотал головой. Там такой удар был, что концы бревен треснули, а третий с разгона улетел в болото. Мы потом смотрели, их всех мотоциклом придавило. Даже если не сразу, то потом захлебнулись. Один мотоцикл вроде цел, а один в смятку, под колеса затянуло. Живой кто-то остался, там в кустах двое связанные лежат, один тяжелый не выживет, а другой уже очухался, воды просил, дали. На связь вызывали? Нет. А вот, в нашем районе команды воздух не было. А как у вас там? Нормально. Один танк подбили, еще шесть стоят, двинуться не могут. мы их пулеметами держим. А разве так можно? Сам не знал сержант. Оказывается, можно. Пулеметы пехоту и артиллеристов посекли, кого убили, кого ранили, и все они лежат вокруг танков, а танки их давить не могут. Так и держим.